Я взял чашку в обе ладони, еще не озябшие, но весь день серые и зяблые даже с виду. Дорогая, прости, что перебиваю, но с микстурой пора заканчивать, не дикари же лохматые. Переходим на порошки. Их легче перевозить, складировать, расфасовывать. Она осторожно взяла свою чашку поменьше, вскинула брови, взгляд стал настороженный. Хочешь расширить? Сразу схватываешь, одобрил я. А потом нужно вообще перейти на таблетки. Она переспросила с непониманием. Таблетки? Что это? Я быстро осушил чашку. Кофе хорош, горячий и крепкий, самое то в такую погоду. Я тебе уже рассказывал, тот же порошок, но спрессованный в твердые комочки определенной формы, веса и размера. Я уже заказал станок для прессования, скоро к тебе привезут, не удивляйся. Таблетки – самая удобная форма для продажи. Там все заранее отмерено, сформировано, нельзя налить больше или меньше. И перевозить легче на большие расстояния. Она внимательно смотрела в мое лицо. Вижу, ты размахнулся. Я кисло улыбнулся. На горизонте война, болеутоляющие будут спасать жизни. А потом снова увеличим производство против простуды боли в желудке. Наша артель в подвале такие объемы уже не потянет. На мое удивление она лишь кивнула, а голос прозвучал твердо. Я уже подумывала насчет здания одной заброшенной фабрики по пошиву одежды. Они давно разорились, а за аренду земли платят. У нас даже без расширения, о котором говоришь, уже тесно, едва-едва справляемся, в две смены работают люди. Прекрасно, воскликнул я, покупай. Служанка по ее жесту наполнила из кофейника мою чашку, другой рукой я схватил в горсть печенье. Я такая, ответила графиня мирно, потому что ты такой. Спасибо за оценку, сказал я, но раз мы оба такие деловые и хваткие, то развернемся, еще как развернемся. По Петербургу ты сеть уже раскинула, теперь приступай к освоению матушки России. У нас еще долго не будет конкурентов. Ее глаза загорелись, да чего же люблю женщин, что не только женщины. Глава 7. Вылезая из постели графини, сообщил, что теперь у нее всегда будет охрана еще и от меня. Не волнуйся, дорогая, ты ее даже не увидишь, она достаточно деликатная, но внимательная. Ее ничто не отвлечет от своих обязанностей. Она смущенно улыбается, верит и не верит. До нее уже наверняка дошли слухи, что я прикрыл великого князя Александра от террористов. Но одно дело показать себя героем, другое – организовать охрану объекта или человека. Здесь нужны совсем другие способности. Но как бы то ни стало, но Криконевлик, усиленный боевым лазером и под стелс-режимом, продолжит мониторить окрестности ее особняка. А если я не буду успевать, то разрешаю ему действовать в рамках инструкции, да не подведет его лазер на синих кристаллах. Вернулся в свой подвал тем же прекрасным способом. Хотя мурашки всякий раз бегут по спине, я же в какой-то мере трусливый интеллигент, хоть никому и не показываю, но как же это прекрасно шагнуть из одного места в другое, расположенное в сотнях верст. Едва я выбрался из подвала и вышел во двор, с охранной вышки прокричали: «Ваше благородие, в нашу сторону прет автомобиль с гербом рода Корницкого». «Один?» «Да, бди». Ко мне подбежал перепелица, козырнул, глаза полыхают азартом, готов встретить хоть целую армию. Взгляд его зацепился за то место мундира, где раньше красовался орден. «Ваше благородие». «Что?» — спросил я, потом понял, отмахнулся. «Да-да, сей орден никогда не снимать, ибо заслугами он и приобретается, помню, помню. Но я не военный, я скромный учащийся, кадет, потому на меня это правило пока не распространяется. И золотое оружие, как видишь, пусть полежит в кладовке, где никто не сопрет». Вид у него стал несколько обалделым, дескать, а нет ли у меня еще орденов, за успешные тайные операции их выдают, но не носит, чтобы не показать врагам отечества, кто за что отвечает. Автомобиль приблизился к воротам, охранник вышел, придирчиво спросил кто и куды, только потом распахнул ворота. Автомобиль въехал во двор, вышел очень неприметный человек, я его раньше не видел, подошел к крыльцу, где на верхней ступеньке с пренебрежительным интересом смотрю на него я. «Барон Ватбальский», — спросил он. «Я виконт Забелин. Граф Корницкий просил меня сообщить вам, раз уж еду мимо, что изволит назначить встречу с бароном Ватбальским». Я помолчал, продолжая рассматривать его с прежним пренебрежением, хотя он виконт, повыше меня титулом, но раз уж выполняет поручение или просьбу Корницкого, то по статусу ниже. «Вы не так поняли», — наконец обронил я. Или граф вам не так объяснил? На самом деле это я изволю или не изволю принять его нижайшие извинения и выплату репараций. Он дернулся, судя по его лицу, Корницкий в самом деле, стыдясь сказать правду, повернул так, что это он снисходит до общения со мной, чему виконт легко поверил, ведь я всего лишь захудалый барон, вчерашний баронет. Но, сказал он нерешительно, как я понял, граф заинтересован в разговоре с вами. Как вы относитесь к встрече, виконт? Сказал я, стараясь, чтобы голос звучал снисходительно, но трудно мне хамить незнакомому человеку, да еще тому, кто мне ничего плохого не сказал и не сделал. Однако надо, не я такой, а вся эволюция такая, даже Ботанов растит с острыми зубами. Видимо, вы были очень заняты своими делами, не сомневаюсь, что очень важными, потому от вас ускользнули нюансы наших отношений с графом. Он смотрел на меня снизу вверх. Очень хотелось сойти со ступени и разговаривать лицом к лицу, но мир полон смыслов, что заложены даже в тембр голоса, жесты и взгляды, потому я оставался наверху и смотрел на него сверху вниз застывшим бараньим взглядом. «Пожалуй», — произнес он с некоторой виноватостью в голосе, — «да, я был весьма занят». «Тогда я слегка просвещу вас», — сказал я. Граф Корницкий вероломно напал на мое крохотное имение. «Что хотел получить?» Спросите у него сами, но получил такой отпор, что сейчас уже сам трясется за свою шкуру. И не я, а он хочет переговоров и мира. Но условия я ему уже озвучил, что ему еще надо. Он смотрел вопросительно, но я промолчал. Условия унизительные, пусть Корницкий ценит, что я о них не рассказываю всем. Если выполнит, то этим и закончится, мир будет подписан. Хорошо, сказал он, что графу передать. Так и передайте. Ответил я великодушно. Граф Корницкий сам отказался от любых разговоров. А сейчас, если их начинать снова, то условия уже другие. Он поинтересовался любезно. Могу я узнать, чтобы передать графу? Я покачал головой. Простите, но такие переговоры проходят в тайне и наедине. Вы догадываетесь, почему? Он учтиво поклонился. В таком случае я с вашего разрешения удаляюсь. Я ответил любезно. Пусть ветер вам будет попутным. «Милорд, ворота оставались открытыми, пока мы общались, а когда автомобиль виконта покинул двор, обе створки захлопнулись, охранник снова вернулся в будку, над которой вскоре появилась струйка пара, а мои чуткие ноздри уловили аромат травяного чая. Да что за хрень?» – мелькнула злая мысль. «Чем я занимаюсь? Веду мелкую войну с мелким феодальчиком, а хотел же спасать мир. Да вообще-то хотят многие, но я могу во всяком случае...» У меня возможности. А я чем занимаюсь? Да пошли вы все, проговорил я почти вслух, повернулся и двинулся в обход особняка в сторону щели. Стены с трех сторон выстроил, крышу соединил с той, что красиво укрывает весь особняк, осталось только пробить проход, чтобы из дома прямо в щель. Хотя нет, с первого этажа нельзя, разве что из подвала, да и меньше копать, а самый лучший вариант – поставить в самой щели пузырь на первом уровне. Зажрался, гад, мелькнуло злое, но, с другой стороны, что меня ограничивает? И вообще мне нужно всего больше. Дронов, оружия, пространственных пузырей, патронов, свое тело укрепить еще и еще, уже не аугментацией, она и так дальше некуда, а возможностями этого темного мира. Как мне кажется, темная вселенная заточена, как и наша, на конечный результат, на создание самосознания, разума, и все делает для него, в том числе и старается дать возможность разуму управлять остальной древней и костной материей. Да только мы, люди, пока не знаем, как взять этот ключ, но даже взяв, не знаем, как его применить. «Мата», — сказал я сейчас на первом уровне нашей щели, и мы общаемся, хотя тут время стоит, не удивляешься? Она громко фыркнула, как бодрый кавалерийский конь. «Время нигде не стоит, просто там оно в триллион раз медленнее. А мои скорости как раз в триллион раз быстрее, чем у человечишков. Все ясно, ну ты и зануда», — сказал я. «Ладно, зачем Лизу переключила с ружейных патронов на пистолетные?» «Пистолетные понадобятся раньше», — ответила она. «Не накаркивай», — сказал я сердито. «Я умница и мыслитель, а не приключенец. Мне бы их век не было, а суслик все равно есть», — сообщила она. «И все-таки, как мне кажется, даже вот так, бывая здесь недолго, я хоть капельку чего-то дополучаю, еще не знаю чего, то ли проникаюсь нездешностью мира, то ли он присматривается ко мне и что-то очень осторожно меняет, чтобы взаимодействовать, но я еще совершенно ничего не понимая, все равно смутно чувствую, что оба пытаемся понять друг друга. Я думал, виконт Корницкому все объяснил, но через пару дней снова прибыл один из помощников или управленцев графа, упросил меня выйти к нему. Ну, я вышел, взглянул по-барски с высоты верхней ступеньки крыльца, уже умею, без этого уважать не будут, благородные должны держаться по-благородному, то есть по-свински с простонародьем и приторно-любезностями, у кого титул длиннее. Ну чё, поинтересовался я, чё хотел, он потоптался, взглянул вопросительно, но я держу морду кирпичом, на самом деле по-свински сладостно приятно чувствовать силу, что со мной такое, я же интеллигент, мать вашу, не должен воспринимать все так примитивно, словно и сам такой. Ваше благородие, проговорил он, в прошлый раз вы не закончили разговор с его светлостью, сейчас он готов принять вас и продолжить. Чо-чо, переспросил я, принять, меня, да это я сейчас раздумываю, принять ли этого перепуганного графа или все же стереть с лица земли его имение, так и передай. Он поклонился, отступил на шаг, взглянул с вопросом в глазах. Так что насчет встречи, я картинно изумился. А зачем? Ваш дурак граф отказался от разговоров. Сейчас он готов к общению. Я окинул его оценивающим взглядом с ног до головы, подумал, сказал с презрительным великодушием. Пусть обращается, может быть, и выделю полчасика на разговор. Я добрый, хотя, казалось бы, о чем с проигравшимися в хлам. Ну ладно, вот такая шлея под хвост попала, он сказал поспешно. Мой господин хотел бы договориться о встрече на завтра. Я сдвинул плечами, и чуть было не ляпнул хорошо, жду завтра. Потом одернул себя, корницкий аристократ, искушен в интригах, сразу же оценит подобный ответ как слабость и готовность к компромиссам. Потому напыжился, как жаба при виде опасности, произнес через губу. Завтра не могу, да и послезавтра занят. Ладно, через два дня готов принять с 14:00 до 14:30, постарайтесь уложиться. Но господин граф, я оборвал резко, свободен, холоп, или велеть вышвырнуть за ворота. Он низко поклонился и уже совсем другим голосом пролепетал. Да-да, так и передам, простите. Иди, обронил я, отвернулся и пошел по лестнице в дом. Стыдно, веду себя, как последнее хамло, еще и обозвал человека холопом, но что делать, положение обязывает, да и держался он как холоп, слишком подобострастен, даже больше, чем требовалось для выполнения ему порученного. Этой же ночью, чтобы Корницкий не передумал, сжег его последние склады, их мата Хари отыскала почти на самом краю его владений, встретил и уничтожил два диверсионных отряда, посланных с тыла в мое имение. На следующую ночь отслеживал движение в его владениях, что-то войск стало втрое меньше, чем вернулось после той генеральной битвы. Мне кажется, или в самом деле большая часть наемников попросту покинула его земли, не желая служить тому, кто терпит одно поражение за другим. Сейчас, если я соберу всех своих гвардейцев и нанесу удар, то с ним случится то же самое, что и с Гендриковым. Ну разве что у меня тоже будут потери, все-таки у этой сволочи все еще остались гвардейцы, хорошо обученные и вооруженные, а ломать оборону гораздо труднее, чем самому отбиваться. Пожалуй, это и удерживает от ночной атаки на его земли. Не хочу терять людей, а только ранеными на этот раз отделаюсь вряд ли. Автомобиль с Корницким прибыл, как я и велел, через два дня от того разговора сразу после 14:00. Я с облегчением выдохнул, сработало, теперь нужно не просрать, держаться надменно и заносчиво, они только так понимают, попробуй заговорить по-человечески, тут же начнут искать слабость, из-за которой я, как сразу сочтут, прогибаюсь. Я вышел на крыльцо, медленный и спесивый, остановился на верхней ступеньке. Корницкий покинул автомобиль, остановился, постоял, видимо ждал, что спущусь к нему, но если давить, то надо давить, уважать не будут. Я стоял и смотрел на него бараньим взглядом человека, которому все равно, есть на свете некий Корницкий или нет его вовсе, и он наконец-то пошел ко мне, обреченно переставляя ноги. «Ваше благородие», — произнес он, — «ваше сиятельство», — ответил я и подумал, что в этом есть как бы признание его более высокого ранга, хотя ладно, это он стоит у подножья моего крыльца, а не я у его. «Ваше благородие», — произнес он, — «между нами были недоразумения и досадные стычки, но...» Полагаю, в наших интересах забыть о них и жить дальше мирно и без столкновений. Золотые слова, ответил я. Хорошо, продолжим разговор. Ваши люди своими нападениями нанесли моей слаженной экономике существенный ущерб. Я его оцениваю в 7 миллионов золотых рублей. Деньги должны быть выплачены в течение недели». Он отшатнулся, словно я его ударил кулаком в лоб. «Что? Вы мне нанесли ущерб больше. Мы всего лишь защищаемся», — напомнил я. «Господин Корницкий, вы отказались в прошлый раз от обсуждения окончания конфликта, а я вас предупреждал, что на следующем этапе переговоров условия будут жестче». Он вспыхнул, лицо сперва побагровело от гнева, часто задышал, кулаки сжались так, что костяшки пальцев побелели. «Вы забываетесь». «В чем?» – спросил я. «Я граф, а у меня пистолет длиннее», – ответил я. «Мы не пойдем на такое унижение». «Это не унижение», – сказал я терпеливо. «Так принято в цивилизованном мире. Нападающая сторона должна получить некие понятные санкции, иначе меня соседи не будут уважать. Но репарации платят только побежденные», – воскликнул он. Я покачал головой. «Никто от вас не требует капитуляции, ни полной, ни частичной. Вы просто выплачиваете штраф, иначе наш мир другие дворянские роды и кланы назовут каким-то неправильным, неполноценным. Более того, найдутся злые языки, что назовут его незавершенным. Он или не обратил внимания на мой зловещий намек, или сделал вид, что не заметил, но, уже красный от гнева, повторил: «Я согласен только на заключение мира без всяких штрафных санкций. Просто мир, и я готов подписать его немедленно». «Нет», — отрезал я, — «все должны видеть, что нападать на соседа нехорошо. Агрессор должен быть наказан. Это не наши с вами дрязги, это всемирный закон». Его лицо побагровело еще больше, явно хотел сказать, что ему насрать на мировые законы, в этой области действуют только его законы, но я-то знаю, что глобализм победит, потому смотрел на него с высоты верхней ступеньки крыльца и молча ждал. «Нет», — отрезал он, — «мое предложение самое справедливое. Зарыть топор войны, подписать договор о ненападении. Только после уплаты штрафа», — ответил я, стараясь, чтобы в моей голосе не звучало ничего, кроме уверенности и спокойствия, иначе все будут считать меня проигравшим. «Вы на нас напали и не получили даже штрафа, значит, это я проиграл». Он отступил на шаг, посмотрел мне в глаза, махнул рукой и вернулся к автомобилю. Уже взявшись за ручку дверцы, крикнул: «Не пожалеете, барон, я сделал вам очень щедрое и великодушное предложение, и вы не пожалеете», — ответил я. «В следующий раз штраф будет в 10 миллионов рублей и заметные территориальные потери». Он сел в автомобиль, шофер повернул руль, разворачивая автомобиль, через некоторое время быстро выехал за ворота, что тут же закрылись за ним. Глава 8. Два дня валил снег, укрыл голую землю, спрятал грязь и безобразные рытвины. Сейчас везде это белое безмолвие, нарушают только черно-серые стволы деревьев с беспомощно растопыренными голыми ветками, да еще зеленые островки елок, самых глупых деревьев, что не понимают разницы между зимой и летом. Я отодвинул занавеску, можно бы и окно открыть, но жар от камина согревает только ту часть кабинета, а здесь дубак. Но отсюда красивший вид даже на речку, уже схваченную тонким литком, по ней сейчас важно топает с недовольным гоготом стая гусей, не понимаю, как не мерзнут с их тонкими перепонками на лапах. На самом краю горизонта дымки из труб, там большое село, удобно расположилось при впадении реки в озеро, чистая вода в изобилии, множество рыбы. Любаша заглянула в кабинет, краснощекая и пышногрудая, кровь с молоком, спросила с подчеркнутым смирением: «Ваше благородие, завтрак в столовую или сюда в кабинет?» «В столовую», — сказал я. «Не забудь сказать графине». «Уже сказала», — сообщила она заговорщицки. «Она тоже выбрала столовую. После того, как я попользовался ею, держится предельно смиренно, глазки не строит, не заигрывает. Молодец, другая бы начала выставлять на обозрение ее близость к молодому барину. Завтракать полагается плотно, особенно зимой, потому сегодня на стол подали борщ белый, боксерный и паштет из жаворонков. Пока мы с Сюзанной хорошо и с аппетитом лопали, я слышал, как на кухне торопливо готовит жаркое из куропаток и буден решилье, тоже горячий, истекающий сладким мясным соком. Сюзанна не чинилась за столом, здесь же никого, кроме Ватбальского, который сам вести себя не умеет и других не осуждает, так что можно кое-какие условности опустить и наслаждаться прекрасно приготовленной пищей. «Прекрасные у Гендрикова повара», — заметила она. «Какой Гендриков?» — изумился я. «Это мои повара, и уже двое от Корницкого перебежали». «Странный вы, Ватбальский», — заметила она. «Это от вас нужно бежать, а они почему-то к вам бегут. Но вас это почему-то не радует, меня только вы радуете», — сообщил я с горестным вздохом. «И освещаете этот серый мир своей улыбкой». Она кисло улыбнулась заезженному комплименту. «Настроение у меня, как заметила, в самом деле смурное». После последнего разговора с Корницким прошло 2 недели, он закусил у дела, графская гордость не позволяет признать поражение, на следующую ночь прислал одну за другой 2 диверсионные группы. Первую Матахари благополучно обнаружила еще на дальних рубежах, их встретили и уничтожили кинжальным огнем, вторую подпустили к самому имению. Группа для диверсантов слишком велика, явно Корницкий в отчаянии бросил на последнюю попытку ядро своей гвардии. После короткого боя я уговорил их сдаться. Разоружили, а там, по предложению перепелицы, всем предложили принести клятву крови или отправиться кормить рыб в Белое озеро. Понятно, принести ее под давлением невозможно, такой человек погибает моментально. Когда утром все оставшиеся 40 человек решили принести клятву, я подумал хмуро, что не такие уж и преданные Корницкому эти гвардейцы, явно держались только из-за высокого жалования. 12 их них погибли. Клятва оказалась непосильна, зато гарнизон увеличился на 28 человек. Выждав еще сутки, я сделал ответный налет. В результате короткого боя, имение удалось захватить и сжечь. Корницкий успел сбежать. «Уходим», — велел я. «За нами победа полная. Если хочет, пусть вернется на пепелище. Меня постоянно окружают мои командиры, как бы телохранители. Я ж такой молодой и ценный», — Василий спросил с интересом. «А если вернется?» «Штраф на нем висит», — ответил я, — «проценты растут», — перепелица переспросил. «А мы не все выгребли из его сейфов, только наличные», — сообщил я. «Но кто знает, сколько в банках». Еще через 3 суток со мне прибыл тот же виконт Забелин, разговаривал вежливо, несколько раз подчеркнул, что он с Корницким не в союзе, не даже в дружбе, просто его попросили попосредничать. «Посредничайте», — разрешил я милостиво. Он улыбнулся. «Да-да, посредничаю. Граф велел передать, что у вас, несмотря на неожиданно хорошие войска, нет более важного связи, поддержки других родов, высоких покровителей, весомой репутации. Потому, пока он не обратился к сильным родам, в последний раз предлагает мир на прежних условиях, как он и предлагал». «Какие могущественные покровители?» – переспросил я. «Нет у него никаких покровителей. Мог бы завести, но это быть кому-то должным. А зачем ему такое? Здесь никакие битвы между родами не велись, он был в полной безопасности». «Ваше благородие», — я усмехнулся. «Не волнуйтесь, виконт, я уже все нарыл. У Корницкого только соседи, сейчас наблюдают в сторонке, а при случае так еще и хапнут, что плохо лежит. Ни у кого нет обязательств впрягаться за него. Гендриков и Корницкий давно показали себя как наглые и жестокие хозяева, дворянское сословие к таким относится с осторожностью. Так что эти угрозы – пустое сотрясание воздуха». Он посмотрел с недоумением, словно хотел спросить, как это трясти воздух, но промолчал, лишь учтиво поклонился. «Какой будет ответ?» «Прежний», – ответил я. «Не стану повторять условия, он их знает. И лучше пусть поторопится, не люблю неоконченных дел. Любую вражду нужно заканчивать так или иначе». «Иначе» я постарался произнести как можно более угрожающе, не до изящных намеков. Война вообще не слишком танцевальное искусство, даже если солдаты идут колоннами в ярких попугайстых мундирах. Еще почти неделю ничего не происходило, потом в моем черепе послышался вкрадчивый голос Матахари. «Шеф, в сторону усадьбы Корницкого со стороны города движется колонна из 20 грузовиков. Впереди 2 легковых автомобиля, замыкают еще 2. Что в грузовиках? Вооруженные люди», — ответила она немедленно. «Мне приближаться рискованно. Там немало магов, меня ощутили, но пока не видят. Поднимаюсь выше. В кузовах по 30 человек, все в доспехах и с винтовками. Наблюдай», — велел я. «Друзья или враги? До усадьбы еще 40 верст», — сообщила она. «До ближайшего блокпоста на дороге 30. Там и узнаем». «Хорошо», — ответил я. «Бди, бдю», — сообщила она. «Ой, как интересно». Еще через 2 часа она сообщила, что колонна грузовиков беспрепятственно миновала блокпост. Так что явно не враги Корницкому. Странно, его род вроде бы ни в каком клане не состоит, помощь прийти не должна. Или запросил у кого-то. Интересно, что пообещал? Вассалитет, деньги, уступку предприятия или части земель? Положение осложняется, сказал я Василию. Охрану удвоить, Враг получил серьезное подкрепление. Он сказал встревоженно: «Все сделаем, ваше благородие, как новые егеря». Он довольно заулыбался. Настоящие звери. Следующие сутки Мата Хари неотрывно мониторила земли Корницкого. В течение дня прибыли еще несколько грузовиков с солдатами, потом потянулись телеги с обозом, половина подвод заполнена солдатами. Ну да, земля уже подмерзла, снег заполнил все рытвины, можно и на розвальнях. Четверо суток солдаты прибывали и прибывали. Мата Хари с высоты мониторила разговоры, записывала все, где упоминались имена, названия, титулы, наконец передала сообщение. В земли Корницкого прибыли по найму воины Романа Романовича Макгилля и барона Белюстина, известного фабриканта. «Подробности нужны? Давай», — велел я нервно. Макгилль, шотландец, давно прижился в России, обрусел, известный промышленник, владеет механическим, чугунолитейным и цементным заводами. Барон Белюстин, барон, хотя барон в первом поколении, основатель их рода за поставки в армию шинели из хорошего сукна получил потомственное дворянство, а затем и баронство под старость. Так что барон Белюстин является очень зажиточным предпринимателем, владельцем ряда суконных фабрик и скотопромышленником. Что-то еще? Пока достаточно, буркнул я. Вот к кому этот дурак Корницкий обратился. Но эти две акулы сожрут с косточками, воспользовавшись его отчаянным положением. Оба не аристократы, церемониться не будут. Вот так и приходит новый мир с его капиталистическими правилами. Думаю, Корницкому оставит титул, особняк и часть земли, остальное растащит и быстро освоит, ничто не будет лежать просто так, оба мужики деловые, именно в это время начинают появляться ростки будущих промышленных и торговых империй. Карту, потребовал я, где же эти Макгилл и Белюстин? Ах да, Макгилл даже не дворянин, у него вообще нет земель, всего лишь богатый промышленник, чего занесло в разборки аристократов. Мата Хари ответила ровным голосом: запах добычи, люди, хищники, кровь чуют издали. Зато у Белюстина, как я проследил по карте, земля есть, хоть и совсем крохотный участок. Понятно, пожаловали вместе с титулом барона. Самым краешком граничит в западной части с обширными угодьями Корницкого. Понятно, после такой помощи карту придется перерисовать в сторону уменьшения земель Корницкого и расширения владений Белюстина. Что же делать, что делать, бормотал я. Похоже, с этими мастодонтами не справиться. И не потому, что сразу двое, а я еще с прежним не разобрался, а потому что новые противники не аристократы вовсе, а промышленники, народ живучий, сильный, изворотливый и не упускающий шанса сорвать куш. Мата Хари после тщательного подсчета сообщила, что Макгилл привел 1500 наемных воинов, все прекрасно вооружены, а барон Белюстин 2000, у этого половина конных, у всех ружья, а также пики и сабли, а еще в панцирях, а на шлемах конские гребни, что защищают шею от удара саблей. Пули моих винтовок не пробьют панцири и шлемы, разве что при стрельбе в упор, да и то вряд ли. Так что воевать с ними так, как с Корницким, не вариант, да и вообще вариантов пока не вижу. Может, не воевать, но тогда как? Вечная угроза. Но эти промышленники вечно свои войска держать в таком положении не захотят. Ситуация должна быть решена, а как их решают, понятно. Дипломатия, участь слабых. Корницкий, понятно, упрямый и чванливый дурак. За помощь, которую ему дали, наверняка заплатил в разы больше, чем требовал я в порядке репараций. С точки зрения экономиста глупо, но для аристократа оскорбленное честолюбие выше математики, лучше заплатить втрое больше могучему роду, но зато оказаться среди победителей. Пусть и в роли вассала, потерявшего независимость. Теперь же против меня род Макгилли и род Белюстиных. Ну, не то, что против, но раз пришли ему на помощь, то уже не нейтралы. На меня вряд ли прямо сейчас нападут, а может и вообще не нападут, но уже и добить Корницкого не получится. Даже, если проведу блестящую операцию и потреплю их здорово, могут просто направить часть войск не из имения Корницкого, а из своих земель. Несколько тысяч гвардейцев снесут мое имение, как медведь кротовую норку. Не помогут и мои скорострельные винтовки, все-таки не пулеметы на танках. Я быстро написал: господин Белюстин, прошу меня извинить, что отнимаю у вас время, но у меня один крохотный вопрос. У нас с Корницким война, а ваши с Макгиллем прибывшие отряды означают ли, что вы примете участие в этой войне на его стороне? Остаюсь с уважением и в ожидании ответа, барон Ватбальский. Запечатал и передал Василию. Передай гонцу, пусть как можно быстрее домчится до барона Белюстина, передаст ему и попросит дать ответ, неважно, насколько короткий. Он прямо взглянул мне в глаза. «Хорошо, сейчас организуем, но теперь наши дела плохи», я ответил уклончиво. «Мне нужно знать точно». «Хорошо», повторил он, «сейчас же отправлю». «Вообще-то я мог бы это письмо дать Мате Хари, доставит прямо на стол Белюстина, но будет проблема с ответом, а мне кровь из носа, нужно узнать, насколько он с Корницким связан и чем готов жертвовать». Ответ пришел через 2 дня, и был более чем лаконичен. «У нас соглашение. Граф Корницкий, промышленник МакГилл и я заключили союз, по которому оказываем друг другу помощь, экономическую, юридическую и военную. Барон и купец первой гильдии Белюстин». Я закусил губу, это провал. С такими гигантами нечего даже думать тягаться. Даже не стал интересоваться, почему он, богатый промышленник, подписался купцом, хотя вот Алиса подсказывает, что звание купца первой гильдии очень престижно, они могут вести торговлю с другими странами и владеть морскими судами, в то время как купцы второй гильдии владеют только речными, и выхода за рубеж не имеют, а купцы третьей гильдии вообще мелочь пузатая, могут гордиться только перед простолюдинами. Глава 9. Из колеи это, насчет войск МакГилля и барона Белюстина, выбило настолько, что я в растерянности собирался с картой в руках спуститься в щель. Там время спит, можно без паники все обдумать, а то, чувствую, с перепугу могу натворить глупостей. Ну ладно, над картой сидеть часами не нужно, все равно там ничего нет, только края владений Белюстина и МакГилля, которыми соприкасаются с землей Корницкого. Вернее, Белюстин соприкасается, МакГилля от них отделяют земли одного барона и одного виконта. И не земли, у МакГилля их нет, только добротный особняк с приличной территорией просто так, чтоб была. «Мата», — сказал я, — «нужна срочная и подробная карта земель Белюстина и МакГилля. Возьми лапочку, успеете быстрее». «Сама успею», — ответила она ревниво. «Я апгрейдила оптику, теперь могу с большей высоты. А тебе, наше дремучее прошлое, надо расширить сеть дронов». «Ты права», — покаянно сказал я, — «лети, а я в самом деле прямо сейчас, в щели». «Ну да, это же оптимально». Она на краткий миг зависла над особняком, а потом как ураганом сдула, унеслась на форсаже, успел увидеть только быстро исчезнувшую точку над горизонтом, апгрейдила не только оптику. «Права, еще как права, хозяйство мое растет, дронов уже не хватает, нужны и разведчики, и охранники, и уже диверсанты, а я все использую Мату Хари во всех случаях, а еще она и мой личный телохранитель, докладывающий о подозрительных людях и предметах в моем окружении». Спустился в щель, отстегнул воротник и велел ему превратиться в дрон-разведчик, а потом как можно быстрее апгрейдиться, связь с Алисой и Матой Хари есть, подскажут. Кстати, Мата постоянно ждет указаний, без них ее интеллект находится как бы в безвременной спячке. «Мата», — сказал я в глубоких размышлизмах, «МакГилл занимается металлургией, а Белюстин вроде бы один из 3 крупнейших суконных королей, 3-й по значимости, как пишут в обзорах, а это весьма-весьма. Фабрики получают сырье из-под Курской Твери, там самые крупные пастбища, но фабрики по переработке все ближе к Петербургу, где проще набирать квалифицированных рабочих». Мата Хари предложила язвительно. «Может, сперва сжечь склады с готовым сукном?» «Конечно», — согласился я, — «это я философствую, учись, нейроморфное существо. Именно философия сделала из обезьяны человека, а не Чарльз Дарвин. Пока ты там порхала, я подготовил коктейли Молотова, ибо что еще нужно для комфортной жизни, но жечь только Белюстина. МакГилля пока не трогай», — она сказала противным голосом. «Дивидиет импера, догадостная», — похвалил я, — «мы из тебя сперва обезьяну сделаем, а потом и человека». Она фыркнула, явно скопировала у Сюзанны. «Я уже сейчас высшая интеллектуальная сущность». Я проследил, как она собрала горючие коктейли в емкости, а что не поместилось, подвесила под пузом, часть вообще под крыльями, в отличие от живых летучих мышей махать ими не приходится, но когда видишь ее парящей с распростертыми, а солнце слегка просвечивает через тонкую кожу, оставляя темными прожилки толстых сухожилий и косточек, поневоле любуешься этим красивым и страшноватым зрелищем. Я проводил ее взглядом, быстро моя мышь развивается. Не интеллект, конечно, тот может совершенствоваться только в суперкомпьютерах размером с небольшой город, но по моей команде успешно добавляет в организм возможности, как я и требую, потому что задачи по выполнению все сложнее и требуют ресурсов. Насчет DVD-ет импер угадала, это прекрасный, хоть и очень циничный способ управления людьми. Но эти двуногие сами виноваты, что позволяют поступать с собой непристойно. Я, конечно, в полной мере соответствовать этому принципу не могу из-за своей слабости, силенки-то крохотные, но все же вот стараюсь хотя бы заронить какие-то подозрения в адрес друг друга. Чего это у меня жгут, а его не трогают? Мата Хари, проводя запланированную операцию, благо опыт уже есть, все тщательно снимает, тут же перебрасывает мне. Не скажу, что вид горящих складов греет душу, хотя на пожары все обожаем смотреть, но принимаю с удовлетворением. Врагу нужно вредить, это можно, это хорошо, это по-христиански, такое оправдано, не мы такие, жизнь такая. У Белюстина даже небольшой металлургический завод, который построил, подражая Макгиллю. Работающая домна, металл выпускает некачественный, зато дешево, в какой-то мере конкурент Макгиллю. И вот по этой домне, сказал я, поджигать там нечего, но взрывчатку можно сбросить и даже заложить. Очень удобно, прямо там же наверху. Не донесу, сказала она с тревогой. Нужно целый бочонок пороха. Нитроглицерин у нас есть, заверил я. Какие добавки сделать, чтобы получился динамит, знаю. Так что жги склады, потом фабрики, ну, какие сможешь, а за это время я приготовлю тебе взрывчатку. Могу и с нитроглицерином, сказала она. Ждать долго. Себя только не взорви, предупредил я. Это же один раз, ответила она, а динамит за сутки из нитроглицерина не получить. Ладно, сказал я со вздохом, жги, ангел мщения. За двое суток было сожжено 8 складов с готовой продукцией, а из 6 фабрик удалось уничтожить 4. К вечеру вторых суток Белюстин нагнал множество охраны, в том числе 2 магов, что могут увидеть Мату Хари хоть днем, хоть ночью, и я отозвал крылатую мышку, что размером уже с кабанчика. Зато ночью третьего дня она совершила красивую диверсию на доменной печи, что на другом конце его владений. Это было эффектно, зрелище расплавленного чугуна, хлынувшего на рабочую площадку, завораживает, будто смотришь на внутренности солнца. Еще неделю ничего на этом фронте не происходило, а потом Мата Хари, что продолжает наблюдать с высоты за окрестностями, сообщила, что в сторону моего имения едут 2 автомобиля. В первом Макгилль, сообщила она, с ним шофер и 2 охранников, во втором 4 охранников. Мое сердце застучало чаще, я торопливо позвал Василия, велел выставить усиленную охрану. Через 1/4 часа к воротам подкатили 2 автомобиля, сразу оказались под прицелом 2 десятков винтовок. Из первой вышел рослый и крепкий с виду телохранитель, профессию его угадает каждый, помахал рукой охраннику, что не спеша выдвинулся из будки. «Открывай, отец!» Охранник спросил с подозрением. «Кто такие?» «К барону Ватбальскому», сообщил телохранитель. «Роман Романович Макгилл с визитом. Ему назначено?» спросил охранник. «Вроде бы нет», ответил телохранитель без уверенности. «Но спроси у своего хозяина». Я вышел на крыльцо, крикнул. «Пропусти первую, вторая пусть ждет за воротами». «Ясно», ответил охранник и кивнул бодигарду. «Проезжай, а те пусть остаются». Первый автомобиль въехал во двор, мои ребята всех держат под прицелом, потому второй авто не сдвинулся с места, а ворота за первым снова закрылись. Я смотрел, как из подкатившего прямо к крыльцу вылезает плечистый мужчина в шубе с меховым воротником, широкий, кряжистый, так и кажется, что пустит в землю толстые узловатые корни, как столетний дуб, голова крупная, как у вепря, и вообще все на лице крупное. Нижняя челюсть, нос, скулы, надбровные дуги, только глаза кажутся мелкими, хотя так вполне нормальные. Остановившись у нижней ступеньки, взглянул на меня с любопытством. «Барон Ватбальский, я Макгилль, промышленник. Есть о чем поговорить?» – спросил я. «Тогда прошу за мной в дом». Мужик крупный, ростом почти с меня, но заметно шире, я повел его в дом. В холле дворецкий принял у него с плеч шубу. Под нею гостя оказался темный костюм делового кроя, плечом к плечу поднялись в мой кабинет. Я указал на кресло, сам опустился напротив. «Кофе?» Он слегка улыбнулся, показав крупные, как у коня зубы. «Спасибо, горячие в такую мерзкую погоду это вполне, вполне». Рассматривает меня с любопытством, враждебности не чувствую, а моя аугментация позволяет с большой точностью определять, кто как ко мне относится, также спокойно скользнул взглядом по кабинету. Опытному человеку многое скажет о хозяине как мебель, как и украшения на стенах или даже цвет штор. Любаша внесла на подносе неизменные пирожки, горячие, еще исходящие паром, и две большие чашки с парующим кофе. Молодец, не переспрашивает, сразу догадалась, что такому громадному мужику не пристало пить кофе из крохотной чашечки. МакГилли с удовольствием взял чашку в обе ладони, я видел, как шелохнулись широкие крылья его носа, аромат офигенный, зерна отборные, я человек бедный, но на кофе не экономлю. Я ждал, уже понимаю, почему прибыл, не знаю только, что получится, пока с его стороны только любопытство, вражда придет позже, сейчас его люди только встали на позиции вокруг имения Корницкого, но не будут же там стоять вечно. Наконец, сделав приличный глоток, даже слегка ожегшись, он сказал задумчиво: «Так вот вы какой, барон Ватбальский?» Я ответил скромно: «Какой есть. Что вы хотели, господин МакГилль?» «Да так», — ответил он, — «я не аристократ, мне совсем не обязательно держать лицо важным. Я многим интересуюсь, потому многое успеваю и даже кое в чем преуспеваю. Вот и здесь меня заинтересовало многое. Корницкий известен как богатый и влиятельный граф, у него много гвардейцев, как для защиты имения, так и для охраны его промыслов. Когда у вас случились какие-то терки, никто не сомневался, что он вас проглотит. Когда он обратился к нам за помощью, мы, понятно, ахнули, и поскорее развели его на кабальные условия помощи». Он ухмыльнулся: «Ну, какие бы из нас были деловые люди? Конечно, мы составили договор по всем правилам». Я поинтересовался медленно: «А что у вас ценного, господин МакГилль? Земли у вас нет, как я понял, но есть промышленные предприятия. Во сколько вы их оцениваете?» Он на миг подобрался, потом расхохотался: «А вы малый не промах, барон. Я даже вздрогнул, когда вы такое спросили. Я держал лицо очень серьезным, чтобы он подумал, что я совсем безбашенный, а шуточки не по моей части». Он посерьезнел, заговорил уже несколько другим голосом: «Уже здесь, на руинах его имения, мы начали выяснять, что было да как. И, знаете ли, он обратился к нам за помощью не из-за вашей странной военной мощи, хотя вы положили половину его войска, но не дали ворваться в свое имение». Я иронически приподнял бровь. «Да ну, да-да», подтвердил он уже самым серьезным тоном, допил кофе и поставил пустую чашку на столик. «Напугали нелюдские потери, всегда можно набрать снова, если финансы позволяют». «А что же?» – спросил я легко. Он взглянул мне прямо в глаза так, будто старался прочесть что-то там за ними. «Ваше умение», – произнес он медленно и как бы отрезая слова тяжелым ножом, – «умение устраивать опасные пожары, которые не удается предотвратить. Это же вы, не отпирайтесь?» Я многозначительно промолчал, он тоже умолк, словно терпеливо ожидает ответ на свой вопрос. Чашка с кофе, опустевшая наполовину, смотрится наперстком в его широкой ладони, мощный медведь Раи, судя по всему, и натура у него такая же мощная, заставляющая переть напролом к цели. «Господин МакГилль», — спросил я медленно, — «а в чем цель вашего визита?» Он чуть усмехнулся. «Вы в самом деле аристократ? Не похож?» Он едва заметно кивнул. «Аристократ долго бы выделывал кружево из напыщенных речей, а вы сразу быка за рога». Я посмотрел на его лоб, как бы присматриваясь, как лучше ухватиться. «Не люблю речей. Я человек дела». Он ухмыльнулся. «Мы с бароном Белюстиным тоже деловые люди. Значит, графа раздели догола?» Он засмеялся. «Зачем же, что-то ему оставили, без этого нельзя. Но наша помощь должна стоить дорого, мы предприниматели, а не аристократы, которые могут начать войну из-за того, что кто-то не так посмотрел или не тем платочком утерся». «Понял. Но», — продолжил он в том же бодром темпе, возвращаясь к нашему разговору, — «интересно узнать, что за таинственный взрыв случился на металлургическом заводе моего соратника барона. Там выгорели 3 цеха. В главный дом не рухнул свод. Это катастрофа, непрерывность литья к черту». Я прервал: «Да знаю, знаю. Металл застывает, и слиток уже не выковырнуть. Надо разрушать всю домну. Это называется дать козла, верно?» Он кивнул. На его лице что-то не замечаю печали, хотя с какой стати? Завод и доменные печи принадлежат барону Белюстину, а они хоть и плотно сотрудничают, но кое в чем и конкурируют. «Катастрофа», — сказал он и согнал с лица улыбку. «Как не вовремя, верно. У Корницкого сгорели все строения и склады, когда начал с вами войнушку. У барона Белюстина, как только он написал вам письмо, сразу ползавода в руины. Я промолчал и продолжал смотреть на него с вялым интересом. Надеюсь, не чувствует, как трепещет мое сердце. Я сейчас как заяц перед готовым к прыжку волком. Когда он замолчал, я сказал как можно более равнодушно. Вы же не думаете, что я как-то причастен. Я не покидал имение. Верно, согласился он. Хотя никто не может подобраться к вашему особняку и близко, но посты на дорогах говорят, что никто от вас не проезжал. Да и скорость, ГМ. Хотя кто знает, у вас могут быть сильные покровители. Глава 10. Я молчал и продолжал, держа всего себя в аристократической невозмутимости, рассматривать его уверенное лицо. «Давай выкладывай, предприниматель, с какой целью прибыл? Что-то тебя беспокоит, даже тревожит. Держишься ты хорошо, признаю, но мандраж есть, чувствую и даже вижу». Улыбка наконец покинула его лицо, он сказал очень серьезно. «И что вы собираетесь делать? Против троих не выстоять». Я постарался растянуть губы в легкой усмешке. «Знаете ли, когда мне надо было на зимнюю сессию, а это целых 3 недели, светлейший князь Горчаков прислал для охраны моих владений своих гвардейцев, и потому Корницкий сидел тихий, как мышь. Поинтересуйтесь у него. Когда я вернулся из лицея, князь Горчаков увел своих людей обратно. Как думаете, почему? Он некоторое время смотрел на меня очень внимательно. Решил, что справитесь. Он знал, подчеркнул я, что справлюсь. Он вздохнул, покачал головой. Тогда еще не было нас с бароном. Кстати, что за слухи, что ваши оружия бьют на полверсты да еще с прицельной точностью? Я пожал плечами. Я не комментирую слухи. И что у вас винтовки многозарядные? Без комментариев, ответил я безучастно. Но это правда? Спросил он настойчиво. И порох бездымный, обычный порох это же чума, а не дым. Из-за него стреляем наугад. Я постарался сделать свою улыбку чуточку зловещей, только плебей выказывает чувство откровенно, а я аристократ, могу только намеками. «Все увидите», — сказал я ровным голосом, как человек, который полностью уверен в своих силах, вы же попытаетесь. «Ну вот, увидите некоторые новинки военной техники, что скоро встанут на вооружение армии, но пока-пока они только у меня». Он вроде бы не сдвинулся, даже не шелохнулся, но я видел, как весь подобрался, сосредоточился, как сосредоточится Россия после поражения в Крымской войне. «Новинки военной техники, у вас в самом деле есть магазинные винтовки, и в достаточном количестве», я сдвинул плечами, «недостаточном, чтобы вооружить армию, у меня крохотная мастерская, но хватит, чтобы расстрелять вашу сдвоенную армию, еще на подходе расстрелять, вы уже сколько разведгрупп послали, хоть одна вернулась», он недоверчиво сощурился, «думаете устоять, даже если попрем все втроем, у нас с бароном гвардейцы получше, чем у графа, нас титулы не оберегают». Я помедлил, говорить не говорить, сказал с намеком, а почему не предположить, что у меня есть и другие сюрпризы, у Белюстина одна доменная печь, а у вас их 7, да, он с недоверием откинулся на спинку кресла, но всмотрелся в мое красивое лицо, я не играю в покер, но аристократов учат держать покерфис, медленно покачал головой, ах да, это ваше странное умение, я ответил с милой улыбочкой, умение? «Какое умение?» Он моргнул, медленно выдохнул из груди спертый воздух, наконец-то расслабился, заговорил уже спокойнее и почти расслабленно, но я чувствовал по его отстраненному голосу и замершей улыбке, что мозг работает так, как будто сейчас стоит перед выбором между расстрелом и лотереей в 1 000 000 000 рублей. «У вас, как вы говорите, мастерская?» Я чуть кивнул. «Да, и вы хотите нечто большее? У меня все будет», заверил я снисходительно. «Не переживайте». Он чуть подался вперед, взглядом впился в мое как бы очень спокойное лицо. «Что, если предложу продать мне вашу мастерскую с вашими наработками? Я не шучу. Дам сразу 1 000 000». Моя улыбка стала шире, с души свалился камень, лед тронулся, но я старался держать на лице все ту же снисходительно презрительную улыбочку. «Роман Романович», — сказал я, впервые назвав его по имени-отчеству, — «Нахрена козе баян, я прекрасно справляюсь, продам патент на винтовки армии, получу не 1 000 000, а 2 или 3, и, уж простите великодушно, но вы, не армия, к армии хоть какое-то уважение, а вы кто, враг?» Он поспешно выставил перед собой ладони. «Какой я враг? Я никому не враг, я российский предприниматель, человек работы, дела». Со стороны Корницкого пришло интересное предложение, я нашел его выгодным. Сейчас вижу выгодную возможность с вашей стороны. Нет этой возможности, отрезал я. Если надеетесь, что я забоюсь вашей союзной армии, то сильно ошибаетесь. Приходите, я уже подготовился. Где, говорите, ваши владения? Что у вас там? Ах да, рудники, выплавка железа, доменные печи, в самом деле всего 7, и тоже без всякой защиты. Пожалуй, мне такие пригодятся. Эй, сказал он чуточку нервно, вы что, хотите вреда отечеству? Я даю на нужды промышленности металла больше, чем любой промышленник здесь. Со мной могут потягаться только двое-трое быков на Урале. Вы не отечество, бросил я небрежно, а одна из доктрин войны в том, что противника надо по возможности бить по тылам и обозам. Это легко, сразу делает армию беспомощной. Он даже побледнел, а на лбу выступили мелкие бисеринки пота. Ишь, какое живое воображение, мол, одну домну надолго вывел из строя, могу и еще 7, а это катастрофа, разорение. Можно на сутки остановить производство хомутов или колес, ничего не случится, но прервать непрерывное литье металла – катастрофа. Раскаленный металл застынет в доменной печи, такой слиток, как уже сказал, называют козлом, вытащить его никак, кроме как сперва разрушить саму доменную печь, а это месяцы простоя. Ваше благородие, заговорил он учтиво, я могу заверить, не стану вмешиваться в вашу войну с Корницким, я свое от графа уже получил. А как же союзнические обязательства? Договор был, пояснил он, на ввод части моей родовой гвардии на земли графа и охрану земель с его особняком и строениями. Я это выполнил, плату получил на счет в банке. Я покачал головой. Погодите, погодите, давайте уточним мелочи. Как вы хотите остаться в стороне от войны, если я вторгнусь в земли графа? У него слегка расширились глаза. Я имел в виду, что при известных обстоятельствах могу не послать своих людей на захват вашего имения, но имение графа буду защищать, как свое, я же давал слово. Я вздохнул, это тупиковый вариант, у меня война с графом, когда ударю по имению, кто будет разбираться, где его люди, а где ваши, тем более, ваши люди все равно ввяжутся, и не на моей стороне, но я не так слаб, как вам напел в уши Корницкий. Он пробормотал, уже вижу, но я подписал договор. Граф Корницкий свою часть выполнил, я выполню свою. Купцы своим честным именем дорожат не меньше, чем вы, аристократы, а то и больше. И как поступим? Он помолчал, я видел, как напряженно думает, прогоняет в памяти разные сценарии, варианты, наконец сказал в некоторой нерешительности. У меня как раз заканчивается постройка большого завода, но загрузить его пока нечем. Не то, чтобы я просчитался, но активность в стране чуток упала. Чуток? Переспросил я. Я тоже в курсе. Упала не на чуток, а начнет подниматься только в следующем году. И то к самому концу. Он вздохнул, вперил в меня вопрошающий взгляд. А что? Поинтересовался все еще в нерешительности. Сам до конца не решился. Что, если договоримся выпускать ваше оружие на моем заводе? Я постарался выдохнуть как можно незаметнее. Эта мысль пришла в разговоре, но подвести к ней еще и промышленника оказалось трудно. Но сейчас он ее высказал сам, еще не обдумав, и я ответил с нарочитым изумлением. На вашем заводе? Зачем это мне? Он усмехнулся уже свободнее. Я сходу не отказался, а торг, его стихия, начал загибать пальцы. Вы будете получать процент от прибыли, а это намного больше, чем от продажи патента. Второе, у вас нет возможности организовать свои производства. Для этого нужен завод, станки, подготовленные люди, а у меня это все есть, и уже работает. Я, кстати, в одном из цехов выпускаю ружья, но легко можем перейти на винтовки. Третье, у вас есть задумки на военную тему, вон как домна почему-то рухнула, кто бы поверил, можете заниматься ими, ничто вас отвлекать не станет. Я сказал с иронией, почему не скажете, что на полученные деньги я могу купить 100 тысяч ящиков шампанского и дорогой кафе Шантан. Он криво усмехнулся. Потому что вы только с виду розовощекий кадет, а внутри матерый волк. Корницкий это не увидел, а я вижу. С вами вообще-то выгоднее работать, чем воевать. Я сделал вид, что глубоко задумался в нерешительности. Знаете ли, с моей стороны это будет похоже на сделку с дьяволом. Даже не знаю, как такое оформить. Он сказал бодро. Это моя проблема, барон. В столице лучшие в стране юристы. Все можно предусмотреть, вписать и зафиксировать в высших инстанциях Министерства торговли и промышленности. Кстати, там же управление и по горной части, что нас тоже касается. Я буркнул с показным недоверием. Пока что меня ничего не касается, но я готов послушать ваше предложение. В одном вы, Роман Романович, угадали. У меня много других идей, я не хотел бы заниматься всего лишь ружьями до конца жизни. Судя по его лицу, наживку заглотил. Если получится с ружьями, то их производство можно подгрести под себя целиком, как и реализацию, а там и к другим моим идеям подобраться. Дальше был торг, яростный и упорный. У него хорошее чутье, сразу сообразил, что получает монополию, по крайней мере на первые годы, а это не миллионы рублей, даже не десятки, а в перспективе сотни миллионов. Я торговался усердно, мне деньги нужны просто отчаянно, задумок много, все требуют денег и снова денег. «Любаша», — сказал я, пригласи моего финансового директора. МакГилли проводил ее заинтересованным взглядом, но когда в кабинет вошла Сюзанна, торопливо поднялся с неуклюжестью циркового медведя, поклонился. «Графиня Сюзанна Дроссельмейр», — представил я, — «финансовый директор моей будущей империи, юрист и вообще представитель фирмы во всех вопросах, за исключением изобретательства. Сюзанна, это Роман Романович МакГилли, промышленник, с которым мы намереваемся заключить контракт на производство винтовок нового образца. Как догадываешься, подготавливать договор тебе, не промахнись, потому что я тебе доверяю и подпишу, не глядя». Сюзанна заметно напряглась, ответственности никто не любит, в то же время без нее нет роста, а МакГилли подобрался, глядя на нее, как волк на овечку. «Работайте», — сказал я, — «а я пойду договорюсь насчет перекуса, а то у меня что-то аппетит разыгрался». По дороге из кабинета думал, что задумки в самом деле не просто теснятся, а требуют, стучат копытами. Дескать, полгода прошло, а ты еще не изменил мир, и трансгуманизм еще не мировая религия, электричество уже давно изобретено, им пользуются, еще полвека тому Александр Вольта собрал батарейку, через 2 года Петров получил вольтову дугу, но почему до сих пор везде не используется электросварка и нет современных мне ламп? Четверть века тому Фарадей создал генератор, преобразовывающий механическую энергию в электричество, 20 лет тому Якоби создал электромотор, поставил его на большую лодку, и та ходила против течения по Неве и возила 14 пассажиров. Где все это сейчас? Неужели Николай I сумел своими крепостническими реформами убить любую изобретательскую мысль? Вздохнул, заглянул на кухню, привлеченный мощным мясным ароматом. В 2 котлах варится каша, еще в 1 мясо, нужно кормить не только барона, но и гвардейцев, слуг, охрану, даже нанятых рабочих, что закладывают фундаменты под новые мастерские. Глава 11. Когда я вернулся в кабинет, МакГилли даже сюртук снял. Оставшись в добротной жилетке, лицо раскраснелось, на лбу поблескивают мелкие бисеринки пота. «А, барон», — сказал он, завидев меня, — «а у вас финансовый директор, крепкий орешек, уважаю, и подкупить не удается. Может, уступите ее мне, у меня размах побольше». «На готовое неинтересно», — сказал я, — «она жаждет быть в самом начале роста гигантской империи, что подомнет мир». Он ухмыльнулся. «Это обеспечим, уже чую». Она вовремя так это проговорилась, что те новые спички тоже вы придумали. Я развел руками. Увы, на них уже продан патент, я сам мелочевкой не занимаюсь. Но у нас, Роман Романович, в самом деле впереди много дел, потому что у меня очень много задумок. Он хмыкнул, оглянулся на жарко натопленный камин. «Березой топите?» Я поморщился. Дмитрий Иванович сказал, топить дровами, все равно, что ассигнациями. У меня уголь, лучший в мире, антрацит называется. Правда, не в камине, от него угарного газа много, но печи только антрацитом. Он спросил заинтересованно, что за сорт, антрацит, повторил я. А вы все еще каменным углем, дикарис? Он вскочил и, не спрашивая моего разрешения, быстро прошел к печи, взял в ладонь блестящий обломок угля. Да, произнес он задумчиво, прям чувствую, намного больше жара, чем в нашем. Где берете? Так вам и скажу, ответил я, это тоже коммерческая тайна. Будьте благодарны и за то, что уже увидели. Он усмехнулся, поднялся, отряхнул ладони. Вижу, с вами выгоднее бы заключить некое общее соглашение насчет сотрудничества. Я имею в виду, не только производство винтовок. Я с укором покачал головой. Роман Романович, мы еще и насчет винтовок не договорились. Он вздохнул, вернулся к креслу и опустился с таким видом, что вытащить оттуда не позволит и дюжине слуг. С вашим финансовым директором почти утрясли все вопросы. Но мне кажется, вы уже приняли какое-то решение, я кивнул. Да, как только будет готов черновик договора, можно сразу унести в юридическую фирму. Пусть подергают со всех сторон, проверит на прочности отсутствие подводных камней. Он с облегчением выдохнул. Договорились. А теперь я бы хотел взглянуть на ружья, которые буду выпускать. Теперь это можно, ответил я, даже не стал поправлять буду на будем, не мелочный. Могу прямо сейчас. Готовы? Договор оформляли, проверяли и перезаключали 1,5 недели. 6 юристов прощупывали каждую буковку, влетело это Макгиллю в копеечку, но для него это не деньги. Вижу, как у него в глазах мелькают цифры с 6 нулями, будущая прибыль, после продажи винтовок родовым армиям. Мне кажется, Сюзанна сообщила тайком отцу насчет договора с промышленником. Тот по своим каналам проверил, кто такой этот Макгилл, и, судя по ее торжествующему виду, одобрил, с ним дело иметь можно, надежен как промышленник и даже как купец, и очень хорошо, что он заинтересовался в сотрудничестве с такой мелочью, как барон Ватбальский.